Да, я слушаю вас, алло. Слушай, Козлёв, это Гарик Каспаров. Это Жужик, ты, пидор, звонишь. Жужик, ты поц. Ты вонючий поц, понял, кто ты есть? Что, Бог тебя не звонит. Будешь расплачиваться, и твои начальники, за все, что вы украли, за страну разворованную, за людей избитых. Я вот все-таки найду время, я тебя, пидораса, нахуй, на самом деле, превращу в пидораса натурального. Вам осталось мало очень мало. Мало того, что ты будешь хуй сосать, ты, блядь, еще расплатишься своей квартирой, нахуй. Ты квартиру мне отдашь, понял? Ну, пошел. Ты свою квартиру отдашь мне, блядь. Ты понял это, пидор? Ты ничтожество, червяк трусливый. Вот смотри, вот ты жидовская морда твоя, блядь. Ты, я тебя разую и раздену, ты понял меня? Я тебя не боюсь, тварь ты. А, ну вот как, ты не боишься, блядь. Ну, посмотришь, когда, блядь, я к тебе явлюсь. Хоть приходи и поговори со мной. Хули мне с тобой говорить, ты вообще говно, нахуй, ты никто, зовут тебя никак. Хули мне с говном говорить. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, это Николай Суевич беспокоит. Да, говори, Николай Суевич. Ну, как там это мое лечение? Ну, твое лечение таково, что ты должен лечиться у своего психиатра. Почему? У тебя же есть свой врач-то, Суевич? Ну, есть. Ну, вот к нему обращайся. У тебя там патология, связанная с высшей нервной деятельностью. А это не мой профиль. Почему? У меня же не стоит. Я же тебе в тот раз объяснил. Так у меня же не стоит. У тебя с головой проблема. А я лечу венерические и кожные болезни. У меня чешется еще. Не по профилю. Чешется еще. Ты меня понял, голубчик? Нет. Давай помогай мне скорее. Я тебе могу помочь, чтобы по башке тебе треснуть как-нибудь разок, чтобы ты одумался, и мне больше не звонил. Ну, приходи. Ладно? На радио. Какое на радио? Я знаю, где вы там свинегит на Арбате принимаете. Но ты там не работаешь. Я веду Бабник. Нет, программу. Ты там ничего ты там не ведешь. Бабник веду. Там дураков не держишь, я уже узнавал. Ночью. Там дураков нет. Да ни с кем ты там не ведешь, ты просто придурок, немножко больной на голову. И ничего страшного, правда, от этого не вешаются пока. Педрело, мученик, я буквально могу через час узнать твой адрес, блядь, приеду, я тебя ебу во все дырки, которые у тебя есть на голове, ты понял? И звони сюда, блядь, иначе я тебе, сука, твой хуй тебе уже в рот засуну. Пидорас ты ебучий. Урод ты недоебанный, блядь. Ты сифилис сначала свой вылечи, блядь, мозга, понял? Потом куда-нибудь звони, обращайся. В клинику для лечения душевнобольных. Ты понял, пидорас? И сюда не звони нахуй. У сосня не звони сюда, блядь, потому что нормальные люди сюда звонят и говорят, на будьте любезны, понял? А ты хуесос. По жизни, по той и по этой, понял? И подохнешь хуесосом. Вот Нина Васильевна просила, вот ты, Нина Васильевна, и высказывай все, что ты сейчас здесь говоришь. Поскольку ты ебнутый, до тебя нихуя не доходит, ты понял? Хуем подавился, блядь, вы хуй изо рта сначала, потом куда-то звони, обращайся. Вот тебя ебали и будут ебать всю оставшуюся жизнь, понял? Потому что твой рот для большего не предназначен. Тебе даже врать не надо давать, ты будешь хуй глотать. Приезжай, блядь, давай. Пизделей получишь как минимум, а максимум в милицию и со всеми вытекающими последствиями, понял? Я в рот уже давно ебали, ты уж привык хуй сосать, что ты мне звонишь? Я тебе даже на кухню не дам, блядь. Я тебе твой хуй тебе засунул сначала в жопу, а потом в твой рот. Я тебе дам адрес, блядь. Ты свой, да, я тебе сам приеду, только ночью, блядь. На Биберевскую подъезжай, я тебя жду там. На Биберевской только одни пидорасы живут. Там одна хуй сосня вот такая, бутылки, которые собирает, блядь. Ты сексот, блядь, как минимум ментовский, блядь, как максимум просто пидор по жизни. Понимаешь, потому что ты ничтожество, ты никто, ты грязь, блядь, из-под ногтей, понимаешь ты? Хуй отсосешь, удохло татарина, ты понял? Ты кем работаешь, ты хуесос, блядь? Отнесите, принесите, поцелуйте в жопу, блядь. Кто ты есть? Я пенсионер. А какой по голове пенсионер? У тебя с головой хуй? Вторая группа, нерабочая, правильно, блядь. Не звони сюда, ебаный твой рот. Звони своему врачу, психиатру. Он тебя должен лечить, а не я. Хуль ты мне названиваешь? Петух недоебанный. Я по поводу болезни своей. У меня чешется такой, все. Такой. Чешется. Член чешется. Ну чеши его он. Щеткой чеши. Так я чешу, не помогает. Обувной щеткой. А он черный становится. Ничего, потом отмоешь. Ты давай прекращай это хуйней маяться, понимаешь? Потому что я действительно придется, наверное, тебя выдернуть оттуда, с твоей хаты, блядь, и долго будешь в дурдоме потом лежать. С какой? Ты не знаешь, где я живу. Это мне по плечу. У меня все записано, адрес, я же тебе так говорил. Ну и что, на Бибельской я не живу, кстати, давно уже съехал. Там моя сестра только Алла. Нихуя, Алла расскажет, когда за жопу возьмут, и расскажет, где ты, и сама приведет даже туда, где ты находишься. Нет, она в концлагерях была, не фашистских. Ее пытали, она не сказала. В концлагерях она была, она тоже в дурдоме, как и ты, блядь, была. Так что ты прекращай сюда звонить, ты понимаешь? Ну дай мне добром, ты кончишь. Рецепт какой-нибудь, рецепт. Ты понял, сюда не звони больше. Звони вот к своему психиатру, врачу, который тебя курирует, лечит. Так я его стукнул по башке, он теперь тоже в дурке лежит. Да нет, если бы он стукнул по башке, тебя посадили бы в закрытку, нахуй, ты там бы находился. Так у меня справка, меня не посадили. Меня на лечение отправили, потом выпустили. Есть закрытого типа больнички. Есть такие, ты знаешь, прекрасно, дураёб. Есть больницы закрытого типа. Куда тебя положат, и откуда ты не скоро выйдешь? Не положат тебя. Силёнок не хватит, связей. Положат. А тут связи не нужны. Тут должны быть обстоятельства, чисто юридическая процедура. А я скажу, что я здоровый, и всё. Тебе никто не поверит. А дураки так все и говорят, что они здоровы. Так что кончай сюда звонить. А вы можете прекратить звонить? Нет, позови Славу. Ваши звонки раздражают. Славу позови мне. Мы хотим подлечиться. Слушай, я тебе, блядь, не Слава. Ты хуй сосня. Это ей ты не тыкай. Чего? Прими таблетки, нахуй, и ложись спать. Баньки, нахуй. Мужчина, у вас там все в порядке? Едет, блядь, с ментами. Сломают дверь, нахуй, и тебя заберут в дурку. Надолго. Вы сумасшедший, что ли? Кончай нахуй сюда звонить. Не собирай всякую помойку и дверь не мазь. Я тебе очень адрес твой есть, все есть, данные паспортные есть. И куда ты нахуй денешься? У меня чесотка, у меня писи чешется. Почеши мне. Ты меня послушай, ты, пидор. Почеши писю. Я тебя, блядь, почешу, когда, блядь, ты меня доебешь уже окончательно. И на самом деле так сделаю это, что тебя там жопу будет зудеть всю жизнь, оставшуюся. Ты понял меня, ты пидор? Ты гнус, блядь, жидовский, блядь.